Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Хочу сказать, что в июле месяце Лаврентий Палыч, он уже участвовал в нашем конкурсе и даже занял третье призовое место. Так вот, ему опять звонили мошенники, представились сотрудникам банка и пытались выманить данные карты, чтобы украсть с нее деньги. Но Лаврентий Павлович прикинулся дурачком и подыгрывал мошенникам, что они до последнего верили вот-вот, что они его сейчас обилетят. Ну, в общем, забавный телефонный разговор получился. Погнали смотреть! Алло! Павел Васильевич, здравствуйте. Да-да, слушаю, только чуть-чуть не так назвали меня, ага. Что ж случилось? Вас беспокоит младший специалист финансового отдела Альфа-банка. Меня зовут Михаил Александрович. Подскажите, хорошо слышно? Да-да, слышно. Связались я касательно такого вопроса. В системе нашего банка был зарегистрирован несанкционированный вход в ваше мобильное приложение. Подскажите, вы выполняли сегодня расходные операции по вашей карте зарплатные? Уважаемый клиент. Нет, у меня этот самый в Альфа-банке вообще нету ничего. Хорошо, вы не подавали заявку на взятие потребительского кредита в нашем банке, а также выпуск виртуальной карты, все верно? У меня вообще ничего нету в вашем банке, никаких денег. На данный момент я фиксирую данную информацию. Дело в том, что, возможно, компрометация ваших личных данных предоставлена из другой банковской структуры, Павел. Не понял, что нужно... На данный момент, так как произошла компрометация ваших личных данных, то есть нашу банковскую структуру, были подданы те документы, которые вы также подаете в другие банки. Я так понимаю, вы являетесь клиентом Сбербанка, все верно? Я в Сбербанке, да, клиент. Хорошо. Помимо Сбербанка, еще какими-то банковскими услугами вы пользуетесь? Возможно, брали потребительский кредит, но вам он не был одобрен. Да нет, ничего я не брал. Больше нигде ничего не подавали. Хорошо. В таком случае подскажите, какими банками вы сейчас пользуетесь, помимо Сбербанка? Я так понимаю, возможно, произошла компрометация ваших личных персональных данных. А чего произошло? Что это вы назвали? Утечка вашей персональной информации. Компрометация. Да. Вашими персональными информацией. Может, вы не мне звоните, а другому человеку? Нет. Никак-то не так назвали. Павел Васильевич. Нет, у меня отчество Павлович. Зовут Лаврентий меня. Может, я говорю, вы ошиблись, наверное. Подождите. У меня пенсия только приходит, и все. В Сбербанке, все верно. Я еще вижу то, что вы открывали накопительный счет, сберегательные книги, все верно? Нет, Сберкнижка у меня была давно, когда-то. А потом они счета... как-то, не знаю, карточки сделали, что ли, и стали деньги на карточки. Значит, у вас сейчас депозит, все верно, и карта МИР. Ну да, пенсионная. Ага, я вас понял. Хорошо. Есть подозрение, значит, смотрите. Возможно, вы ранее пользовались какими-то банковскими услугами. И, собственно, из-за этого произошла утечка вашей персональной информации. Смотрите, есть паспортные данные, здесь карточные данные, которые вы подаете в банковские структуры. Они одни и те же. Вы понимаете? Ну, я понимаю. А как у вас фамилия записана? Может, вы не тому звоните? Башков. Так это не моя фамилия. Также не ваша фамилия, все верно? Да. Возможно, были поданы не паспортные ваши данные, а ваш номер телефона. Если вы меня набрали, то телефон мой. Вот. Ну, и имя не мое, и фамилия не моя. Я вас понял, но я... вижу в системе то, что вы являетесь клиентом Сбербанка. Ну это да, я пенсию получаю. Это да. Павел Васильевич. Лаврентин, верно? Ну Лаврентий, русское имя, ну что вы это самое, сейчас правда так уже не называют. Ну, хорошо, я вас понял. На данный момент, давайте я составим заявку на... Обратная связь Сбербанка, подскажите вашу фамилию, который вы здесь зафиксировали? Берия. Берия? Да. Хорошо, Лаврентий Павлович, верно? Да, да. Очень приятно с вами было познакомиться. На данный момент стали заявку на отмену данных операций в нашей банковской структуре, которую вы также не совершали. Все верно? Да ничего я никуда не посылал. Я говорю, у меня только пенсия приходит, я ее снимаю. Подскажите, Я вас понял. А подскажите, достоверная информация, то, что вы сейчас находитесь в Сочи? Нет, я в Сухуми. Это в Абхазии. В Сухуми? В Абхазии я. В Сухуми. Ага, я вас понял. Хорошо, Лаврентий. Дело в том, что была подана недостоверная информация по вашим данным. Все верно? Наверное, в банковской структуре Сбербанка перепроверите данную информацию. Ну, я не знаю, так... вы же с этого, с Альфа-банка или... Абсолютно верно, абсолютно верно. Альфа-банк. Я сейчас составил заявку на обратную связь, Лаврентий, специалиста Сбербанка, чтобы вы перепроверили данную банковскую структуру. Возможно, компрометация ваших данных произошла из данной структуры банка. Перепроверите. Специалисты вас проинформируют также. А, позвонят мне, скажут, да? Смотрите, как вам будет удобно. Могут с вами связаться, либо же я вас могу перевести на специалистов по межбанковской линии. Как вам будет удобно, подскажите? А мне зачем? Туда нужно идти, сходить в банк, что ли? У нас сберкасса рядом прям. Нет. Я не знаю. Возможно, утечка вашей персональной информации предошла из отделения банка, как зачастую бывает. Вы же слышали о недавнем инциденте в Сбербанке? То, что предошла утечка персональной информации практически 120 тысяч сотрудников. Я не слышал такого. Не слышал. А это где, по телевизору было? Абсолютно верно, по телевизору указывали данные. У меня нет телевизора просто, я не смотрю, у меня только радио. Я вас понял. Дело в том, что произошла утечка персональной информации, вот, и 184 тысячи сотрудников пострадали. В таком случае, Лаврентий Павлович, я вас приведу по межбанковской линии на технический отдел Сбербанка. Они вас более детально проинформируют. Также в нашей банковской структуре я буду производить отмену данных операций, которые вы не совершали. Хорошо? Ну, хорошо. А что нужно там? Я пенсию как раз 10 числа получил. Вот, 8500 я получаю. Я ее снял с этого, с карточку. И все. Что-то там, этот самый, там, по-моему, у меня вообще денег не осталось. Ну, может, если что-то есть. Дело в том, что, Лаврентий, возможно, пострадали ваши депозитные счета накопительные, возможно, кредитная карта. Так, а у меня одна она. Карта МИР. Все верно? Вы не открывали депозиты в данной банковской структуре? Нет, ну, когда-то этот самый сын... квартиру, что ли, там он хотел купить, там они клали деньги. Но это давно уже было. И все, они ходили. А сейчас ничего, вот я один живу. Я вас понял. Смотрите, Лаврентий, дело в том, что на данный момент фиксировался акт мошеннических действий по вашим счетам. Нам необходимо будет составить заявку в сбербанковскую структуру. Подскажите, вы накопительные счета сейчас не имеете, все верно? Я могу вас соединить со старшим специалистом. Нет у меня вообще. Ну вот как счета? Они ж счет какой-то присылают мне, пенсионный фонд, и все, деньги. Я вас понял. Дело в том, что сейчас я вас буду переводить на старшего специалиста Сбербанка, так как поступила заявка на обратную связь. Вы в любом случае не отключайтесь сейчас и ожидайте ответа специалиста Сбербанка. Хорошо, я бабушкины очки пока возьму сейчас, чтобы Хорошо. Я вам. Хорошо, в таком случае ожидайте одну минуту. Спасибо, Лаврентий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит финансовый мониторинг Сбербанка России, младший специалист Дмитрий Романович. Здравствуйте. Нам передали заявку по межбанковской линии, то есть по факту мошеннических действий, возможно, компрометация ваших личных данных произошла с нашей банковской структурой. Мы сейчас перепроверим всю информацию. Подскажите, пожалуйста, вас младший специалист Альфа-Банка России корректно проинформировал? Ну, там он сказал, что он звонил откуда-то с Альфа-Банка, а я ему сказал, что у меня в Альфе-Банке нету ничего там. Только Сбербанк и пенсия, и все. Карточка. Вижу в нашей банковской структуре, то есть да. Поступление денежных средств, пенсионная карта и ваша карта МИРС, верно? Да, да, я вот пенсию только получил. Пенсия вот, в размере 8 500 рублей, все верно? Да, да, да, да, вот это мое. Фиксирую данную информацию с ваших слов. Также подскажите, пожалуйста, когда последний раз совершали какие-либо операции по вашей пенсионной карте МИР? А я же снимаю сразу, вон у меня в доме Сберкасса, у меня там девочки помогают, я снимаю со счета деньги, и все, и в магазин хожу, так плачу деньгами, я не соображаю в них, в этих я картах. Я вас услышал, Валентин Павлович, в таком случае подскажите, пожалуйста, какой остаток вы лично фиксировали по вашей дебетовой продукции после последней вами лично проведенной операции, до начала мошеннических действий? Да я там и не смотрел, я вот пришла пенсия, я ее снял, 8 000 и все. То есть по вашей пластиковой продукции, с дебетовой карте, ваш остаток составляет приблизительно 500 рублей, все верно? А, ну нет, ну там может еще с прошлых оставалось пенсий. Я не знаю, там что-то есть, наверное, может 5 000 должно быть. Фиксирую данную информацию. Также подскажите, пожалуйста, кредитной картой нашего банка пользуетесь? А я никогда не получал, это же мне вот заставили только открыть в пенсионном фонде, и все, они сказали, что сейчас надо, я раньше на книжку получал деньги, а сейчас сказали, что нужно вот эти карточки какие-то открывать, и я открывал вот эту карточку, чтобы они туда перечисляли мне деньги, и все. На вот эту карту дебетовую МИРС, верно? Да, да. То есть вы используете только одну пластиковую продукцию нашего банка, только одну карту, все верно? Да, вот они мне дали. А кредитную карту не получали в отделении банка? Не имеется, возможно, просто не пользуетесь ней? Нет, нету ничего у меня там. Подскажите, пожалуйста, накопительные счета нашего банка используете? Вклады, то есть сберегательные книги, депозитные счета? А, да нет, у меня же что, пенсия, я ж только вот на нее живу и все. Подскажите, пожалуйста, Лаврентий Павлович, от нашей банковской структуры Сбербанка России поступали вам СМС-уведомления, то есть одобрение потребительского кредита, подозрительные СМС такие поступали? То, что вам предлагали, возможно, кредит от нашего банка? Да нет, ничего у меня там нету. Я вот карточка только и все, а так никакие, ничего мне не звонили. Я фиксирую данную информацию. Лаврентий Павлович, подскажите, пожалуйста, в данный момент сколько вам полных лет? 82. Фиксирую данную информацию из ваших слов. То есть давайте подрезюмируем наш разговор. Вы используете только одну пластиковую продукцию нашего банка, это дебетовую карту МИР, на ней вы получаете пенсию. Все верно, сберегательные книги, также вклад на нашего банка вы не имеете, все верно? Ну, конечно. Также вы являетесь только клиентом одной банковской структуры, это нашего банка. Другие банки вы не используете, все верно? Да, нет, никогда. Карт других банков у вас не имеется, все верно? Кого карты? Карт других банков. А, нету. Все хорошо, в таком случае мы будем, то есть, вести разбирательские работы, будем работать над данным инцидентом, вы можете не переживать, мы устраним данную проблему. Спасибо вам за уделенное время, всего вам доброго. Подождите, а скажите, пожалуйста, вот мне молодой человек, первый, который мне звонил, он сотрудник как раз... Альфа-банка. Да, с Альфа-банка. Вот. Я как раз приготовил этот самый очки бабушкины одеть ему, и хочу предложить и вам одеть их. Может быть, это будет вам полезно, чтобы вы людей больше не обманывали. Это яйца в глаза и хуй вам в рот. До свидания. А вы приезжайте ко мне, я вам эти очки лично засуну. Я вас запрошу на какую-то конфиденциальную информацию. Алло. Алло, да. Да. Да, вас вы одели уже эти очки. Можно уже с ним. Ребят, ну видели, даже в конце показалось, что мошенник вежливый и не ведется на провокации Лаврентия Павловича, на его шутку, и как бы до конца играл роль сотрудника банка, но в конце все-таки начал выражаться матом и испалился, что он не сотрудник банка. Потому что сотрудник банка никогда не сможет послать клиента на 3 буквы. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.